Но я продолжаю пытаться, только так можно расти над собой, раз за разом преодолевая собственные пределы и выходя за рамки. Во всяком случае, это то, что говорит изученная база по псионике. Тренируйся, и со временем сможешь достичь большего. Ну а насколько большего, зависит уже от тебя. Ага, как же, никто не знает, от чего оно зависит. Или в базах этого просто нет. Впрочем, если не тренироваться, и того не будет, так что я продолжаю сосредоточенно практиковать несколько едва доступных мне техник. Сейчас это мой предел. Самые освоенные — это как раз восприятие окружающего пространства и эмпатия. Со временем, может быть, смогу развить предвидение и телекинез. В телекинезе максимум, что для меня доступен, это контроль над движением пылинок в воздухе или сам воздух. Практической применимости никакой, но с чего-то же нужно начинать. Впрочем, для начала тренировок этого достаточно. А если смогу укрепить и развить свою основу, подняв ранг пси, то и еще какие-то способности пробудятся. Когда-нибудь, когда появятся хотя бы зачатки чего-то еще, смогу начать развивать их. А пока тренирую то, что имею. Улавливаю эмпатии пробуждение девочек внизу. Остальные комнаты на 6-м этаже почти все пустуют. Апартаменты считаются лишь чуть ниже классом, чем патриархи на 7-м, которые занимают каждое по отдельному крылу. От предложения Рики перебраться в одни из них отказался. Незачем, да и вопросы может вызвать, с чего это я там живу, а сильной охраны у меня нет. Рика только удовлетворенно покивала: нет, ну уж такие простые вещи даже я осознаю. Вот то, что ученик зачарователя живет в апартаментах на 6-м, ни у кого никаких вопросов не вызывает. Потому что подобное вполне мне по рангу. А девочки-близняшки тем временем, уже умывшись, сонными курицами плетутся на крышу в удивлении, застывая на выходе, застав меня тут. Какое-то время наблюдают, заговорщицки переглядываются и начинают тихонько подбираться ко мне. Что это вы задумали, пигалицы? Глава 30. Я хоть и двигаюсь с закрытыми глазами, полностью погруженный в псионическое восприятие пространства вокруг, даже действия девушек не вызывают во мне особого отклика. Я настолько сосредоточен на восприятии, что просто отстраненно отмечаю их присутствие, никак не оценивая их действия. Что, впрочем, не мешает мне их анализировать. Не знаю, как это сочетается. Девушки подбираются ко мне с двух сторон, пытаясь двигаться бесшумно. Не очень-то у них получается, если честно. Я и без псионики их бы услышал. А затем пытаются напрыгнуть на меня с обнимашками и повалить на землю. Безумные девки, а ну как я бы рефлекторно зарядил по вам совсем не иллюзорными пинками? Вот ведь непуганые идиотки. Или они такие смелые, потому что мои движения кажутся плавными и неторопливыми, создавая обманчивое впечатление, будто меня легко подловить. Ну так это от того, что я максимально стараюсь нагружать каждую мышцу, задействованную в движении, чтобы укрепить свое тело. Спешка тут и не нужна. Я также плавно отодвигаю свое тело в сторону, смещаясь с траектории их движения, отчего они сталкиваются друг с другом и некоторое время в недоумении смотрят сначала друг на друга, на меня, а затем повторяют попытку. Какое-то время продолжаю двигаться, включая их действия в тренировку, все так же продолжая пси-видеть на долю секунды вперед, воспринимая и просчитывая свои действия с учетом окружения, каждый раз уворачиваясь на считанные сантиметры от пытающихся подловить меня девушек, избегая даже легких касаний. А потом у меня резко кончается псионическая энергия, способности рефлекторно отключаются, чтобы не навредить самому себе. Я, все же, не в боевой обстановке, не стоит перенапрягаться без веского повода. Последствия оно того не стоит. В общем, от небольшого перенапряжения нейросеть меня убережет, но если слишком часто напрягаться, то последовательные инсульты рано или поздно либо меня убьют, либо ударят по способностям, либо сократят срок жизни. Оно мне надо, поэтому с отключением псионики запыхавшиеся девушки наконец-то настигают свою верткую цель, и мы все втроем образуем кучу малу на твердом бетонном покрытии крыши. Ауч, даже и не знаю, кто из нас больше удивился. Я, весьма болючему завершению тренировки, окончившейся падением вместе с поймавшими меня девушками. Или девушки своему мнимому успеху по моей поимке. И что это было? Немного отдышавшись, интересуется Фла. Тренировка? Да понятно, что тренировка. Это какая-то техника. Да, научишь, как ты нас, с закрытыми глазами. Начинает размахивать руками, не делая попыток с меня подняться, наоборот устраиваясь поудобнее и горящим взором глядя мне в глаза. Девушки, подобному невозможно научить. Это либо изначально доступно и можно лишь развивать со временем, либо недоступно. Псионами рождаются, или рождаются не псионами. Да, остальным может казаться это несправедливым. Я бы, может, тоже хотел родиться псионом А1 ранга, а не почти начального Д8. Но так уж все устроено, что уж тут поделаешь. Что досталось, то и развиваю. А твои дети тоже будут обладать подобным? Как-то с придыханием продолжает расспрашивать девушка. Милая, хватит фантазировать, что ты там себе уже навоображала. Да и полезность таких навыков представляется мне крайне сомнительной. Я, конечно, пока что не видел проявления высокоуровневых магов, но даже плетения зачарователей один ранга уже впечатляют. А они, на минуточку, аналоги техник, доступных для освоения самостоятельно. Если амулет один ранга способен запустить огненную стрелу, то и посвященные один ранга тоже могут, если этому научиться. Что уж говорить о неизвестных мне пока техниках более высоких уровней, если уже на один ранге возможны дистанционные атаки. Псионика для меня, это, скорее, приятный бонус и средство восприятия, что уже немало, но вовсе не палка-нагибалка. А потом задумываюсь над ее вопросом, ученые Содружества не знают на него ответа, или не афишируют таковой. Считается, что рождение детей псионов полностью случайно. Более того, у пар псионов, множество рас образовываемых в попытках наладить размножение способных и востребованных разумных, ни разу за всю историю не рождались дети псионы. Впрочем, и подобных попыток известно немного. Во всяком случае, это то, что удалось найти на закрытых форумах для своих. Пускай с моим рангом мне и был доступен лишь самый начальный уровень. А вот у пар из обычных людей и псионов дети псионы все же рождались, причем заметно чаще, чем у обычных людей, совершенно разные силы, никак не зависящие от силы родителя. Впрочем, и пар таких было несоизмеримо больше, чем тех, в которых оба родителя были псионами. Во всяком случае, это та информация, которая была доступна из информации для новичков с закрытых форумов, которые мне удалось найти. Не факт, что достоверное, я не знаю, могут как унаследовать, так и нет. Шансы совсем небольшие, честно сообщаю, Фла. Не нужно соблазнять меня только потому, что рассчитываешь что-то с этого получить. Соблазняя меня просто так, да. Я, конечно, мог бы приказать им греть мне постель по ночам, и они вполне могли бы послать меня куда подальше, или не послать, но такое мне и самому не по душе. Если девушка со мной не потому, что сама этого хочет, а по обязанности, то что я за мужчина такой тогда? Даже неприятно думать о подобном, ибо унизительно для моего мужского самолюбия. Предпочитаю, чтобы меня хотели, потому что я весь из себя привлекательный и мужчинистый, а не по каким-то другим причинам. Так что, девушка, не рассчитывайте слишком на многое. Это не та причина, по которой я хочу быть желанным для женского пола. Потому что я рассчитываю на много-много взаимоприятного тесного взаимодействия, да, а не на разок для зачатия ребенка, и на этом все. Не намного выше, чем шансы на рождение талантливого ребенка у всех остальных. Продолжаю разочаровывать девушку, ибо здесь вам не тут, тем более это, в общем-то, правда. Другое дело, что я понятия не имею, как обстоит дело в подобном случае с местными. Что, если оба родителя при этом еще и маги? Ха-ха, но вообще-то я точно не знаю. Будем пробовать, теперь уже я поддразниваю Фла, на что она обиженно надувается, как маленький грозный хомячок. А вот Ая рядом вспыхивает от смущения и, кажется, выпадает куда-то в собственные грезы. Ну хоть кто-то воспринимает меня всерьез. Что ж, не буду мешать вашей практике. Вы ведь за этим сюда поднялись в такую рань? Девушки лишь молча кивают. Распутываемся, поднимаюсь с кряхтением, все же, небольших ушибов от падения избежать не удалось. Не рассчитал я свои силы маленько, да просто увлекся удачной тренировкой. Что уж тут. Придешь завтра? Интересуется напоследок Ая. Да, обычно начинаю заниматься сразу после рассвета. Буду рад вашей компании. Улыбаюсь. Практика в предвидении с живыми партнерами намного интереснее, чем пытаться предсказывать порывы ветра. Ну и девушки симпатичные и красивые, что уж тут. Почему бы и нет? Киваю на прощание и отправляюсь в душ. После гимнастики я пахну вовсе не розами, впрочем, какого-то негатива по этому поводу со стороны девушек я не заметил, да и сам не испытываю. Мне их естественный запах, скорее, понравился. Спустившись на завтрак в ресторан и плотно перекусив, отправляюсь в гильдию зачарователей. С Рикой договорились, что я обработаю для них некоторое количество мяса зверей и готовить она его будет на вечер. Днем и утром слишком много вокруг бодрствующих глаз. Не то, чтобы ресторан закрывался к вечеру, просто она и раньше готовила что-то себе и девочкам на ужин сама. Так что, если и дальше так продолжит делать, никто этим и не заинтересуется. А вот если она внезапно начнет готовить завтраки и обеды, да еще и делиться ими со мной, вряд ли кто-то что-то сходу поймет. Но зачем рисковать? В отеле полно постояльцев и обслуги. Слишком много глаз. Так что я очень рассчитываю вернуться к ужину. Да, не став беспокоить Тапи или нанимать повозку, решаю прогуляться до площади, заодно глазея по сторонам. Нужно же хоть немного познакомиться со своим окружением. По пути зашел в несколько магазинчиков. В одном продают множество изделий из кожи, как обычных животных, так и магических зверей. Все стены буквально увешаны различными кожаными штуковинами, половину из которых я вовсе не узнаю. Такое ощущение, будто в них можно завернуться буквально целиком и еще останется. Но штучки стильные, блестят лаком, пахнут приятно. Опять же, различные ремни с кармашками, наручи, жилетки, комплекты кожаной брони и множество предметов неизвестного мне назначения. Впрочем, не то, чтобы в магазинчике было много народу. Все же, в этом районе не так много авантюристов, которые пользуются подобными товарами. Зашел в лавку алхимии. Здесь было несколько прозрачных витрин с немногочисленными бутылочками, кратким описанием и ценами. На самом видном месте висит большой прозрачный короб с единственной хрустальной бутылочкой внутри. Зачарованный и защищенный короб. Присматриваюсь к описанию. Зелье повышения потенциала 3 ранга. Эффективно для посвященных 1.500 золотых. Применяется не чаще, чем раз в полгода. Повторное применение имеет сниженную эффективность. Ох ты ж, ну и цены. Обучение девочек на один ранг поводырей духов стоит столько же. Обращаюсь с вопросом к скучающему продавцу. Уважаемый, насколько это зелье эффективно? Тот лишь мельком осматривает меня, явно не находя интересным. И все же снисходит до объяснения. Немного увеличивает пропускную способность каналов. Есть смысл применять, только если у тебя синие каналы. Для остальных эффект минимальный за такую цену. Продавец теряет ко мне интерес, явно не ожидая от меня, что я и правда куплю эту штуку. Оно и неудивительно, ему подобные вопросы, наверное, по 10 раз на дню задают. Нет бы написать подробную инструкцию к каждому продукту, да и вывесить рядышком. Те, кто и так подобными средствами пользуется, конечно, в инструкциях не нуждаются. Но ведь как-то же надо узнавать подробности потенциальным клиентам, чтобы начать. Какое-то время рассматриваю предложенные товары, те, что мне доступны, для меня почти бесполезны или не нужны, а те, что могут дать какой-то эффект, непредставимо дороги. Впрочем, это не помешало мне запомнить на будущее некоторые варианты. Травы начального уровня для ванн, ускоряющие культивацию, заживляющие мази, ароматические палочки, повышающие концентрацию. Что-то вполне может когда-то и пригодиться. Во всяком случае, знать о подобных средствах стоит. Может быть, наведаюсь сюда позже, как подзаработаю немного или возникнет такая потребность. Постепенно, заглядывая в попадающиеся на пути лавки, изучая ассортимент местных магазинов, добираюсь до площади гильдии. Проголодался по дороге. Глянув время в нейросети, понял, что незаметно подошло время обеда. Возвращаюсь немного назад и захожу в ранее замеченное кафе. Оно на обычной кольцевой улице, а не на самой площади. Хоть и рядом совсем. Надеюсь, и народа тут будет поменьше. Впрочем, мои ожидания не оправдались. Оказавшись внутри, меня буквально оглушает стоящий в помещении гвалт и множество вкусных запахов разнообразной еды. Скай, эй, парень у входа. Что, это меня зовут? Начинаю оглядываться вокруг, а потом замечаю в дальнем конце просторного зала компанию девушек в белых одеяниях за столиком в углу, одна из которых немного привстала из-за стола и машет мне рукой. Зара, девушка рядом с ней и две другие, ранее сидевшие спиной ко входу, оборачиваются и с любопытством начинают меня разглядывать, пока я подхожу к ним. Читаю по губам Зары, которая обращается к остальным. Это тот парень, о котором я вам говорила. Интересно, мы ведь и виделись всего пару раз, да и почти не общались. Что она могла им обо мне говорить? Присаживайся, познакомлю вас. Зара подвигается к своей подруге, явно предлагая мне сесть рядом. Это Сиель, Нита и Пола. Поочередно представляет мне остальных, продолжающих меня разглядывать. Имена девушек тут же вылетают у меня из головы, к счастью, нейросеть всегда может мне подсказать, автоматически составляя базу данных на всех встреченных мною людей, так что это не такая уж и проблема. Я все равно хотел познакомиться с местными зачарователями, направляясь в гильдию. А тут такое удачное совпадение. Глупо было бы игнорировать их приглашение. Будете что-то заказывать? Замечаю подошедшую к нам официантку. Оглядываю столик. Там остатки обильной трапезы и легкие напитки перед ними. Они явно уже пообедали и собирались уходить. Нет, мы так не договаривались. Я ведь как раз хотел вас расспросить о порядках в гильдии. Вы торопитесь? Оборачиваюсь к девушкам. Те лишь отрицательно машут головами, сверкая любопытством в глазах на симпатичных личиках ХМ. Чувствую себя как в родном содружестве, где почти не было физически непривлекательных людей. Здесь же чем больше общаюсь с посвященными, тем больше замечаю, что почти все встреченные так или иначе красивы. Магия, а вот среди обычных людей такого не наблюдается. Там весьма интересные типажи попадаются. Выкидываю посторонние мысли из головы, возвращая внимание к официантке. Мне что-то перекусить на ваш вкус из того, что пользуется популярностью, а девушкам десерты на их выбор. Я угощаю. Киваю на оживившихся девчат, бойко заказывающих себе вкусняшки и дополнительные напитки. Ничего, сейчас вы мне откроете все секреты местного отделения гильдии. Или не откроете, но попробовать ведь стоит, верно? Так это ты ученик мастера Берга? Первый задает вопрос, кажется, Пола, на что раздается возмущенный возглас Зары. Эй, Сиэль, я ведь только тебе по секрету рассказала. Ты что, всем растрепала? А сколько возмущения во взгляде? Я только Вики с Зилой сказала, на что обозначенная Сиэль только пожимает плечами. Перевожу взгляд с одной на другую, а среди присутствующих этих самых Вики с Зилой нет. Стало быть, Пола узнала это уже от них, так это что, все теперь уже знают? Как-то даже обреченно уточняет Зара, на что присутствующие лишь пожимают плечами. Кажется, оставшиеся тоже в курсе. Да что такого-то, это, Скай, извини, наставница просила меня привести тебя к ней, как раз чтобы обсудить этот вопрос, и не трепаться. Но я только Сиэль рассказала, так что это все она. Ох, и сколько искреннего возмущения во взгляде, брошенном на подругу. Да ладно, ты ведь сама ей растрепала, почему бы и ей не поделиться с подругами, женщины. Впрочем, уверен, они не все такие. Да, но когда собираются вместе большой компанией, какой-то вселенский информационный вирус будто незаметно переключает что-то у них в голове. Впрочем, у мужчин свои особенности, да. Что такого в том, что мой наставник мастер Берг? Интересуюсь, невольно замечая, как Сиэль в ответ на мой вопрос с энтузиазмом набирает воздух в легкие, чтобы все мне рассказать. Тебе лучше обсудить это с наставницей воды, а вам лучше бы помолчать. И грозно так смотрит на подружек, а те, на удивление, замолкают под этим совсем не страшным с виду взглядом. Эвана как? Кажется, кто-то тут любит тиранить подруг, не? Или ситуация имеет второе дно, которое я пока не вижу? А правда, что ты заряжаешь амулеты без зеркала Каса? Не удерживает внутри явно давно рвущийся наружу вопрос четвертая девушка, Нита. Я только киваю. Как, вырывается у нее вопрос, полный внутренней боли и пережитых страданий, на ощупь. Как мастер Берг меня научил, так и заряжаю. Глава 31. Сколько же ты камней перепортил, пока научился? Пораженно задает вопрос кто-то из девчат. Ну, десятка три испортил, пока приноровился. Немного завышаю число, чтобы не казаться слишком умным. Сколько-сколько? Девушки явно удивленно переглядываются. Слишком много назвал? На самом деле всего несколько, штук 6-8 или около того, уже и не помню точно. Или столько и надо было называть? Три десятка, это много или мало? А как мастер Берг тебя учил? Осторожно интересуется одна из них. Кажется, я поторопился с идеей о том, чтобы их расспросить. Их четверо, я один пока что, это меня тут потрошат на информацию. Вот же, впрочем, и из их вопросов можно немало извлечь, так что не так уж я и против пообщаться. Показал, как заряжать, и отправил тренироваться. Пожимаю плечами. В этот момент появляется официантка, дежурно улыбаясь, и начинает выставлять с принесенного подноса заказанное девушками и мой перекус. Девушкам достаются по паре пироженок, какие-то засахаренные фрукты и холодное молочное лакомство, политое сиропом со свежими ягодами и орешками в вазочке. Кажется, оно называется мороженое. А мне принесли пару запеченных в тесте, не знаю, Как описать эту штуку? Открытый хлебный пирожок с начинкой внутри из жареного мяса, зелени, овощей и политый сверху соусом. Выглядит вкусно, оглядываюсь в поисках столовых приборов. Их едят прямо так. Тут есть место, где потом можно помыть руки. Они вкусные, пальчики оближешь. Попробуй, не пожалеешь. Смеются девушки, подталкивая меня к кулинарным экспериментам. Эх, чего не сделаешь ради собственного пищевого счастья. А вдруг это действительно вкусно? Пробую осторожно откусить с краешку, стараясь не дать соку внутри брызнуть наружу и заляпать мне одежду. И правда вкусно. Кажется, сочетание хлеба, соуса, овощей и мяса всегда будет в ходу. Сочные и хрустящие кусочки свежих овощей, поджаристое мясо, острый и пряный соус, свежий пахучий хлебушек. На какое-то время я оказываюсь потерян для мира, а потом мое внимание привлекает жужжание над ухом. «Покажешь? Ну покажешь?» Девушка напротив пола продолжает нудить. «Что покажу?» В некотором недоумении поднимаю на нее глаза от тарелки с таким вкусным, ароматным, как амулеты заряжаешь. Слышу чей-то фырк слева, оборачиваюсь. Да видела я, как он их заряжает. Вроде все то же самое делает, что и мы. Без зеркала все равно толком ничего не понятно, что происходит. Что там смотреть? Зара, с некоторой долей безнадеги в голосе выражает свое авторитетное мнение. Так покажешь? Кажется, пола не угомонится. Я напоказ оглядываюсь по сторонам, тут нет амулетов, девушка. Как я покажу-то? Да и действительно, что там смотреть-то? Пола было вскакивает, всем своим видом показывая, что она уже готова бежать. Вот прямо сейчас, а потом замечает подтаявшее мороженое в забытой вазочке перед ней, наши скептические взгляды и обреченно плюхается обратно, немного обиженно зачерпывая большую ложку лакомства и отправляя ее в рот, всем своим видом показывая, что она с нами, предателями, не разговаривает. Забавные они. А где ваши парни? И в прошлый раз я вас только девичьей группой видел. Обращаюсь к Заре. Нет, так-то чисто девичьей компании обычное дело, но мне и правда немного любопытно. На мгновение за столом устанавливается тишина. Что, а ты разве не знаешь? Удивленно спрашивает Зара. Не знаю, что, в нашей гильдии не учатся парни. Именно поэтому я так удивилась, когда тебя увидела. Поясняет Зара. Почему не учится? В ступоре задаю я вопрос. А как же я? Позапрошлый глава гильдии был тем еще извращенцем. Получает тычок локтем от девушки слева, Ниты, кажется, и быстренько поправляется. А, ну да, как же это там официально было? Глава гильдии испытывал предубеждение перед мужским полом, и поэтому принимал на обучение в гильдию только девушек, вот. Ну а потом как-то прижилось, став традицией. На что Сиель, сидящая наискосок напротив меня, фыркает и поправляет. Да он стребовал со своей преемницы контракт под обещание продолжить традицию, чтобы моих остающихся в городе девочек не испортили эти. Ну и там потом долгое перечисление всех отрицательных качеств его мнимых конкурентов. А на деле, и тут она тоже получает тычок локтем уже от полы. Вообще-то он до сих пор вполне здравствует и процветает. Просто после перехода на следующий ранг перевелся сначала в региональное отделение, а к настоящему моменту добрался до столицы. И поэтому следующая глава гильдии после его преемницы также продолжила традицию. Советую проявлять вежливость, когда говорите о нем. Строго обводит взглядом подружек. Все равно он извращенец. Тихо бурчит себе под нос Зара. Ха-ха, она забавная. Девочки, а как же мне теперь обучаться дальше, если у вас все так сложно с парнями? Ты же свободный слушатель, фыркает Сиель. Да, вот и не парься. Это на контракт, на постоянное обучение тебя не примут под любым надуманным предлогом. Или просто откажут в приеме без всяких объяснений. Все уже давно все знают, никого это не удивит. А для свободных слушателей никаких проблем. Все равно такие, как ты, надолго обычно не задерживаются. Или бросают это дело, или находят личного наставника. Ну это если бы ты находился в другом городе. Или быстренько сдают экзамен на ранг и идут обучаться дальше. Завершает объяснение, возвращая внимание к вкусняшкам перед ней. Фух, а то я уж было испугался. Ну хоть так, на контракт-то я в любом случае не собирался. Зачем? Базу, скомпилированную из библиотеки гильдии зачарователей города Зизла, я выучил. Это, конечно, неполноценная обучающая база, куда и практические навыки тоже входят. Но по крайней мере теорию я знаю, и время тратить на нее мне уже не нужно. А практические навыки отрабатывать я все равно пока не могу ни с моими каналами. Так что от местного отделения гильдии мне, По сути, ничего особо и не требуется сейчас. Прорвемся, наверное. А почему вы тут, а не в гильдии? Вяло любопытствую, доедая вкусняшки. Очень уж сытные они оказались, полностью наелся всего пары штук. Или просто я не очень голоден был. Пожалуй, откажусь от десерта. Придвигаю к себе поближе бокал с полупрозрачным зеленоватым напитком. Пробую. Какой-то кисло-сладкий сок. Весьма вкусно. Так это самое приличное место в округе. Где еще нам посидеть днем? Недельную норму-то мы можем хоть когда выполнять. В остальном нас никто ни в чем не ограничивает. Недельную норму, боясь показаться невежей, все же задаю вопрос. Если я невежа и есть, то лучше исправить это как можно быстрее. По зарядке амулетов, в часть отработки по контракту, будто озвучивая прописные истины. Впрочем, для них это так и есть, поясняет кто-то из девушек. Я же, немного разомлевший от сытного перекуса, пока сосредоточен на своем напитке, а потом оглядываю своих собеседниц. Ба, да они не лучше. Похоже, после халявного десерта их точно так же разморило, как и меня. Ахаха, ничего, сейчас поднимемся и пойдем. Словно убеждая саму себя, заявляет мне Зара, не делая, впрочем, ни одной попытки сдвинуться из-за стола. Я даже невольно заглядываю под стол, ожидая там увидеть раздутый животик, на что получаю возмущенный тычок от сидящей рядом Зары. Эй, ты тоже извращенец. Впрочем, без особого запала. Да я пытаюсь понять, что тебе мешает подняться из-за стола. Ха-ха. А сам-то, после двойной порции мясных ватрушек, я посмотрю, когда ты сам сможешь встать, умник. Вяло отшучивается она. Оборачиваюсь рядом с нами, как по волшебству появляется давешняя официантка со смеющимися глазами. Она это специально. Или это сговор. Впрочем, не то, чтобы я как-то возражал. Это было реально вкусно. Так что оно того стоило. Вздыхаю. Принесите нам еще напитков на всех. На что получаю вялые возгласы энтузиазма от девушек и улыбку от официантки. На сей раз искреннюю. Будете знать, как меня разыгрывать. Мучитесь теперь вместе со мной от переедания. В итоге спустя полчаса мы дружной компанией все же отправились в гильдию, где меня затащили в одну из гильдейских мастерских, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь. Выложили передо мной горку амулетов и камней и махнули рукой, мол, выбирай и заряжай какие хочешь. Я же привычно выбрал пару амулетов, сорвал оболочку с одного из камней и силы нашел взглядом чашу с тусклым огнем на столе, куда выкинул остатки. Чаша на мгновение вспыхнула высоким пламенем и вернулась к обычному тусклому горению. Если не знать, что это пламя, казалось, будто в ней плавает тонкое облачко тумана над чем-то вроде спрессованных углей или твердым горючим камнем. Не знаю, как оно устроено, впервые такую вижу. Догадался о назначении по внешнему виду. Зара ведь упоминала ранее огни Пельта, кажется, это они и есть. А потом уже привычно беру второй амулет, срываю оболочку с другого камня силы, выкидываю ошметки в пламя и подтягиваю мягкую энергию изнутри камня к приемной воронке амулета. Отлично, процесс идет как надо, теперь можно и осмотреться. Коротко сканирую чашу с огнем Пельта. Вот это да, она сама по себе амулет 2 ранга. Это же ее тоже кому-то надо заряжать, а как выглядит зеркало? С любопытством оглядываюсь вокруг, ничего такого не находя, а после замечаю девушек, с приоткрытыми ртами уставившихся куда-то в район стола, кидаю туда взгляд. Вижу лишь пару амулетов передо мной и свои руки, держащие комки энергии напротив них. Может, не надо было сразу 2 заряжать? Как-то я по привычке уже. Зара отмирает, протягивает руку куда-то под стол в стороне от меня, поэтому не дергаюсь. Что-то там активирует, и стол наливается мягким белым свечением, а потом над ним возникает проекция всех вываленных на него амулетов, камней силой тех комков энергии, что я продолжаю держать в руках над заряжаемыми амулетами. Кольца, цепочки, браслеты, серьги, все те амулеты, что горкой ранее вывалили на стол, появляются в стороне и в воздухе над столом в виде голограммы с отображением их энергетической структуры. Внутренняя структура плетений, конечно, не видна, но вот внешние приемники энергии, которые как раз обычно и выводятся наружу, различимы отчетливо. А потом Зара что-то там сделала на панели с краю стола, и изображение укрупнилось, сдвинулось, и вот над их половиной стола зависли проекции 2 амулетов и комков энергии, которые я держу в руках, медленно перетекающих внутрь зарядных воронок, наливающихся силой. Цвета соответствуют. Зарядится полностью. Лишних оболочек в комках энергии нет. Судя по интенсивности пламени и времени горения огня, пельта лишнего он тоже не выбросил. Как? Бормочет себе под нос Пола. А я тем временем изучаю сложный артефакт передо мной и сравниваю выводимую им картинку с тем, что вижу сам. И со вздохом констатирую, что он все же в чем-то лучше. К примеру, показать кому-то еще то, что вижу сам, я не способен. Без специализированного голопроектора, на который нейросеть могла бы вывести картинку, можно было бы использовать амулет иллюзии, но там возможно выводить только статичную картинку. Слишком медленное обновление, причем ограниченное самим амулетом. Хотя амулет иллюзии один ранга, а зеркало Каса – полноценный второй. Кто заряжает огни пельта и зеркало Каса? Невольно задаю вопрос. Наставники, конечно же, фыркает Зара. Они заряжают наши инструменты, а мы делаем работу. Все довольны. В теории, конечно же, на деле нам не устают напоминать, что без них мы не сможем зарабатывать и нужно сотрудничать. В чем-то они правы, конечно, но купить собственные огонь и зеркало даже после получения ранга они стоят по 12 тысяч и требуют регулярной зарядки и обслуживания, что тоже недешево, накопить на них с нашими ученическими доходами. Зара только печально качает головой. А если потом получится выучиться на 2 ранг, тогда придется менять их на более продвинутые. Проще все же мастерскую у гильдии арендовать, хотя бы на первое время. Мастерские, конечно, тоже дороги. И выгоднее было бы купить собственные инструменты. Но их ведь где-то надо еще и хранить. Зеркало не маленькое, сам видишь. Кивает на стол передо мной. Так-то да хотя, я уверен, его можно и в другом формате изготавливать. Особой разницы, куда плетение внедрять, нет. Физическая форма, по сути, нужна лишь для удобства дальнейшего использования. Ну и слишком сложное плетение в совсем маленькие предметы без использования специальных трюков не упихать. Делать зеркало Каса в виде стола, видимо, просто удобно для дальнейшей работы. Вот если соберусь осесть и открыть свою лавку, тогда есть смысл. А так, пока не упрешься в собственный потолок развития, проще пользоваться гильдейскими инструментами. Печально вздыхает Зара. Кстати о развитии. А как в гильдии с техниками? Мне на будущее. Задаю давно назревший вопрос. Да, как и везде. Чего-то специфического или специализированного ты в скриптории гильдии не найдешь. Подобным только кланы обычно владеют, кто на чем специализируется. Там бывают весьма странные пути. Ну да ты и сам, наверное, в курсе. Начинает объяснять девушка, все еще с озадаченным видом рассматривая проекцию поглощающих энергию амулетов из комков энергии в моих руках. И ничего я не в курсе, ну да не буду мешать делиться со мной информацией и своими вопросами. Потом спрошу, при случае, или не спрошу, а в гильдии в основном самые ортодоксальные и надежные методы. Не самые эффективные или быстрые, не самые лучшие, зато проверенные и рабочие. И подходит большинству, ну или среди них можно отыскать то, что подходит, или не отыскать, тут каждый справляется сам, как может. Если у тебя нет личного наставника, то твое развитие, только твое дело. Никто не станет тебе ничего советовать. Во всяком случае, если бы и стали, я бы все равно сама выбирала. Завершает объяснение Зара. Так это как их получить, эти методы культивации, свободному слушателю вроде меня, на что она несколько озадаченно смотрит на меня, словно впервые увидев. О! Так это тебе, наверное, нужно репутационные задания выполнять. Озаряется пониманием ее лицо. Какие задания? Ну, с доски заданий, для учеников. Там есть выгодные, а есть те, что дают очки репутации, а дохода почти не приносит. Мы тоже можем их брать, если хотим карманных денег заработать сверх недельной нормы, или дополнительно репутацию поднять, но последние обычно совсем впритык даются, только-только аренду помещения окупают. Это сейчас мы часть своего недельного заказа тебе дали. Ну и, если бы ты накосячил, отвечать тоже нам бы пришлось, так что все по-честному. А вот если мы хотим заработать для себя, то траты энергии на поддержание работы мастерской оплачиваем тоже мы. И тогда все зависит от заказа. Остальные девушки как-то незаметно рассосались, пока мы с Зарой общались. Пола, кажется, была зла и расстроена. По-моему, она ожидала увидеть в моем исполнении какой-то волшебный новый способ зарядки амулетов и оказалась крайне разочарована. Надеюсь, я не подорвал ее веру в себя, а, впрочем, об этом у ее наставниц пускай голова болит. И я могу пользоваться этой доской? Покажешь? Покажу, почему нет? Кивает Зара. а потом и с учителем познакомлю. Госпожа Вада хотела обсудить с тобой твоего наставника, не уверена, что это все еще актуально. После окончания зарядки амулетов, Зарада активировала проекцию над столом, погасив зеркало касса, и мы прошли в другое помещение, на том же втором этаже гильдии, где располагалась ученическая мастерская. Небольшая комнатка, с большой доской на стене, на которой были прилеплены листочки с информацией о заданиях и стол, за которым сидела женщина в годах. Присматриваюсь. Два ранга. И значок гильдии на ее закрытой плотной одежде, похожей на форму учениц, только более строгую, видимо, обозначает два ранга зачарователя. Что она тут забыла? Разве не выгоднее использовать подобного специалиста где-то еще? Глава 32. Здравствуйте, мисс Кирса. Уважительно приветствует женщину Зара. Здравствуй, Зара. Решила подработать? Не познакомишь меня с твоим гостем? Улыбаясь одними уголками губ, приветствует девушку пожилая Матрона. У нее красивая улыбка. Пока она была сосредоточена на чем-то своем, совсем другое впечатление производила. Словно темные тучи сгустились над ее головой, и забота о судьбах вселенной давит неподъемным грузом на ее плечи. А улыбнулась девушке, и будто добрая бабушка встречает долгожданную внучку, пришедшую в гости. Вот это я понимаю, харизма, или как это правильно называется. Сразу видно, что бабулька добрая и понимающая. Он свободный слушатель, зовут Скай. Скай, это мисс Кирса, она присматривает за этим местом. Еще она наш куратор и комендант общежития. В общем, ее лучше не злить, вот. А еще я чувствую в словах Зары искреннее уважение к этой женщине. Не такое уважение, как к наставникам или обладающим силой, а уважение, как к личности и собеседнику, не могу разобрать до конца. О, свободный слушатель, давненько у нас в отделении не появлялись мужчины. И несколько пошловатая улыбка озаряет лицо боевой бабульки. Впрочем, строго говоря, она вовсе не старая. Просто ее поза за столом, общая сутулость и неподвижность кажется, она лишь повернула голову в нашу сторону, так и продолжая перебирать руками какую-то сложную штуковину на столе, состоящую из множества шариков на длинном шнурке, скорее всего зачарованную. Не решаюсь при ней пользоваться сканированием, не тогда, когда за мной наблюдает внимательный и цепкий взгляд, просвечивающий меня, казалось бы, до самого нутра, со все той же неизменной доброжелательной улыбкой на лице. Это я хотел узнать, как я могу поднять репутацию в гильдии, чтобы получить доступ к техникам культивации в скриптории. Немного скованно озвучиваю свой интерес. Чувствую, что с этой дамой лучше не ходить вокруг да около. Целее будешь, и в шпионаже тебя не заподозрит. Опять же, невольно передергиваюсь. Чем-то ее поведение похоже на нашего корабельного психолога, отвечавшего за экспедицию, который, сдается мне теперь, был совсем не психологом, а вовсе даже корпоративным или государственным особистом, а, уже не важно. Но взгляды у него и этой женщины, зачем-то притворяющейся немощной старушкой, весьма похожи. Или они оба психологи, или оба не психологи, одно из двух. О, это очень просто. У нас как раз сейчас висит пара репутационных заказов, которые эти юные девы не спешат почему-то брать. Несколько укоризненно смотрит Кирса на Зару, на что та с самым невинным видом отводит взгляд. Кажется, Зара прекрасно знает, о каких заказах речь, и не горит желанием с ними связываться. Что за заказы? Ну, спросить-то я могу, но почему тогда у меня такое чувство, будто я вот-вот попадусь в ловушку? И ощущение хищного предвкушения от боевой старушки, транслируемой псионикой, это только подтверждает. Этот амулет в ее руках я сканировать не решился, но пассивное это восприятие всегда со мной. Если только у меня хватает сил на его активацию, конечно же. О, нужно зарядить по 1000 амулетов для магистрата. Каждый заказ на 100 очков репутации. До 1 ранга допуска, который дает возможность покупать начальные техники в скриптории, нужно 1000 очков. Несколько таких заказов и вуаля. Ты уже почти совсем свой для гильдии, и перед тобой открыты все двери, доступные для этого уровня доверия, разумеется. Но ведь можно и дальше его повысить, верно? А я в этот момент лихорадочно просчитываю. 1000 амулетов. Это насколько же я смогу развить свои каналы, если поглощу все остатки из камней силы, нужных для их зарядки, а потом я прикидываю нужное для этой работы время, даже если заряжать по паре амулетов за раз каждые 10 минут. Плюс время на разные неожиданности и отвлечения. Это 10 штук в час. 1000 амулетов, 100 часов. Даже если заниматься этим целый день по 10 часов в день, выходит 10 дней непрерывной работы, да я сдохну от скуки. Погодите-ка, но ведь эти 10 дней, это только на выполнение одного заказа, который дает 100 очков гильдейской репутации, но для доступа в скрипторий-то нужно 1000 очков. То есть 10 таких заказов, это 100 дней работы, реально больше, потому что по 10 часов в день непрерывно заниматься зарядкой амулетов я вряд ли физически смогу, тем более без выходных. Вот ведь хитрая старушка, почти поймала, но все же стоит уточнить еще пару моментов. Что насчет оплаты? О, поскольку это репутационный заказ, то оплата по минимальной ставке, 9 золотых за зарядку одного амулета. Оплата работы мастерской, конечно же, с тебя. А сколько стоит работа мастерской в день? 500 золотых. Удовлетворенно и хищно кивает добрая бабушка. Азара, отвернувшись в это время в сторону, тихонько шепчет мне, прикрывшись ладошкой, не соглашайся, и делает большие глаза, стараясь не привлекать внимания Кирсы. Впрочем, кажется мне, все ее ужимки давно срисовали и проигнорировали. Сейчас диалог идет между мной и боевой старушенцей, выглядящей как добрая бабушка, которую навестил горячо любимый внук. Ох, что-то мне как-то не по себе. 500 золотых в день, говоришь, это чтобы окупить аренду, нужно зарядить 56 амулетов по 9 золотых. А это, для обычного ученика, заряжающего по 1 амулету за раз, как раз 10 часов непрерывной работы, если вообще ни на что не отвлекаться. И только то, что сверху, будет идти в прибыль, а первые 10 часов работы – лишь на оплату мастерской. Да это ж грабеж. Это я могу теперь заряжать по 2 за раз. А сколько времени в день можно пользоваться арендованной мастерской? С рассвета до заката. Но двери гильдии открываются в 9 утра. Будь ты девушкой, мог бы поселиться в общежитии, но тебе доступны лишь помещения в основном здании. Жилые комнаты тут тоже есть. 20 золотых в день. Туалеты и ванная на этаже с рабочими помещениями бесплатны. Плюс есть в жилых комнатах. Еду с собой в мастерские брать можно, но убираешь за собой сам. Или оплачиваешь уборку вспомогательному персоналу. 2 золотых. Еще вопросы? Если подытожить, работаешь на репутацию практически бесплатно. Или с минимальной прибылью. Или получаешь и прибыль тоже, но работаешь на износ с рассвета и до заката. Это если бы я был обычным учеником и нуждался во всех этих дополнительных приспособах. А если я хочу взять выполнение заказа на дом, тогда оставляешь в залог стоимость камней силой выданных тебе амулетов, и таскай их где хочешь и куда хочешь. Но если потеряешь или тебя ограбит, то сам понимаешь. Ага, из здания гильдии с такой кучей ценностей лучше одному не выходить. За испорченные камни силы для зарядки амулетов тоже платишь из своего кармана. Чем меньше косячишь, тем больше получаешь. Тоже понятно, никому не интересно допускать до работы криворуких недоучек и оплачивать их косяки. А сколько стоит аренда пустого помещения? Я хотел сказать, без зеркала касса, огня пельта и других вспомогательных вещиц, но с обычным столом и стулом, так это жилые комнаты тут есть, 20 золотых в день, говорила уже вроде, там есть кровать, и стол со стулом, и душевая с туалетом, а просто пустых комнат нет, кому они нужны? Ага, да. Последний вопрос. Я могу выполнять заказ по частям, приходить пару раз в неделю, к примеру? Конечно, можешь. Никто и не берет эти заказы целиком. Они скорее обозначают объем выполненного и награду за него, а так магистрат постоянно присылает нам на зарядку амулеты для городских служб. И вот девчата или такие деятели, как ты, понемногу их выполняют. Кажется, я теперь окончательно понял, зачем гильдия берет учеников. Да ведь мне еще мастер Берг это в самом начале обучения сказал, чтобы скинуть на нас эту чертову зарядку амулетов. Когда их десяток или пара десятков в день, это совсем не то же самое, что сотня другая. И когда я уже собирался арендовать комнату и взять пару десятков амулетов на пробу, даже еще и не добравшись до доски заказов, соблазнившись предложением хитрой коммерсантки, под видом доброй старушки. ПСС, Зара попыталась привлечь мое внимание. «Скай, нас еще наставница Вада сегодня ждет. Она наверняка уже в курсе, что ты появился в гильдии. Если я не доставлю тебя пред ее светлые очи», закатывает глаза, одновременно посылая извиняющуюся и в то же время довольную улыбку Кирсе, на что та лишь раздраженно и разочарованно цыкает, явно понимая, что сегодня рыбка сорвалась с крючка. «Я еще зайду к вам». Отправляю ей заверяющую в моей заинтересованности улыбку, на что Кирса лишь недовольно машет рукой. Вали, мол, с глаз моих, все равно ведь передумаешь, небось и отворачивается, всем своим видом демонстрируя потерю интереса к продолжению общения с нами, на что Зара немедленно утаскивает меня из логова зла обратно в коридор, одновременно облегченно выдыхая. Прости, я совсем забыла, какой она делается, встречая новичков и пытаясь всучить им эти репутационные заказы. Они все равно спустя какое-то время превращаются в обычные, если их никто не берет несколько дней. Магистрат или сама гильдия повышают за них оплату, отменяя выдачу репутационных бонусов и повышая вознаграждение, и их так или иначе все равно выполняют. Фактически, доступны всегда оба типа заказов, репутационные и обычные. Просто они обновляются непрерывно, и также непрерывно выполняются. А вот по какой ставке и в каком формате работать, это решаешь уже сам. Просто знай, что у тебя есть возможность выбирать. Заканчивает объяснение Зара. А за обычные заказы сколько платит, интересуюсь. Мы за зарядку получаем 12 золотых, остальное это прибыль гильдии. С частников гильдия берет 18 золотых, гарантируя полный заряд. Другие гильдии, академия, кланы и магистрат получают скидку и для них стоимость 15 золота. Плюс с тебя оплата аренды мастерской, но это уже частности. Нужно, пользуешься, не нужно, не пользуешься. Но 9 золотых, это уже слишком мало. Так упахаешься, чтобы хотя бы в ноль выйти, в общем, очень не советую. А хотя ну, тебе может этот вариант и подойдет. Задумчиво завершает девушка. А почему бы вам не использовать ученические мастерские для зарядки амулетов? Они ж для вас вроде как бесплатные, ПФФ. Так ведь заказы мы у гильдии берем, а если мастерские не арендовать, то где мы тогда работаем? Все очевидно же. Ну а если в городе заказы брать, это выяснится рано или поздно. Нам тогда такой штраф впаяют за нарушение условий обучения, что никакая прибыль его не окупит. В общем, тут лучше работать честно. Слишком все прозрачно. В конце концов, никому из наставников не хочется тратить свое время на зарядку рабочих амулетов для нас за просто так. Чувствую, Зара уже немного притомилась объяснять мне очевидные для нее вещи. Мы как раз доходим до кабинета ее учителя на 4 этаже гильдии. Замечаю на двери надпись «Заместитель», без уточнений, кого или чего. Постучавшись, заходим. Внутри молодая женщина, сидит за столом, заваленным бумагами. Поднимает на нас отсутствующий взгляд, явно все еще погруженная в то, чем она там только что занималась. Спустя несколько секунд ее глаза приобретают осмысленность, и она начинает с любопытством рассматривать меня. «Госпожа Вада, это свободный слушатель Скай, о котором я вам рассказывала. Скай, это госпожа Вада, представляет нас друг другу Зара. Спасибо, Зара, ты можешь идти». Мягко улыбается девушке слегка усталой улыбкой Вада, а я в это время задумчиво рассматриваю ее энергетику. Три ранг, и значок заклинателя три ранга на вороте закрытого платья, не столь строгого, впрочем, как у Кирсы, но по-прежнему чем-то неуловимо напоминающим общий стиль одежды гильдийцев. Не припоминаю, чтобы наблюдал подобный дресс-код в Зизле. Местные культурные особенности и традиции, почему она вообще занимается бумажной работой, неужели нельзя скинуть ее на кого-то менее квалифицированного, она ведь зачарователь. Присаживайся, думаю, нам стоит поговорить. Женщина кивает мне в сторону столика с креслами в углу, в стороне от входной двери, которые я замечаю лишь после ее приглашающего жеста в их сторону. Встает из-за стола, немного потягиваясь, выпрямляя спину, отчего ее весьма привлекательные женские округлости, да, натягивают на мгновение платье, немного сбивая меня с верного настроя, да вообще уничтожая на корню всякие мысли. Вот как так-то, а, чертовы гормоны, усилием мысли возвращаю волю, я сказал. В общем, перестаю пялиться на женщину, оказавшуюся весьма привлекательной, просто слегка утомленной работой, и направляюсь к креслам в углу. Неужели они настолько тут отвыкли от компании мужчин, что совсем не осознают, насколько привлекательно выглядит в такие моменты? Располагаюсь так, чтобы видеть комнату, и с любопытством наблюдаю за чем-то занятой за столиком в противоположном углу женщиной. Слышу звяканье, шуршание, свист, и вот уже спустя 5 минут она усаживается напротив меня, ставя между нами поднос с горячим чайничком, чашками и печеньками. Как она так быстро? Вот это я понимаю, магия. Угощайся, да и я заодно перерывчик себе устрою. Женщина-девушка, я теперь, после предыдущего зрелища, немного путаюсь, а она, кажется, вовсе ничего не заметила, продолжая вести себя со мной совершенно естественно и непринужденно. Они тут что, вообще отвыкли мужчин видеть? Мы же те еще озабоченные животные. Уж самому-то себе не стоит врать. Это не значит, что я брошусь на любую юбку. Но вот интерес свой отмечаю очень ко многим, да, что, впрочем, вполне себе норма, так что ни о чем и переживать. Главное, что я сам решаю, когда и с кем сам же, да, точно сам, невольно пробегаю взглядом по скрытым от меня строгим платьям выпуклостям, но я-то теперь знаю, что они там есть. Вот ведь, женщина напротив бросает на меня чуть лукавый и смеющийся взгляд, продолжая раскладывать печеньки и наливать чай. Блин, все она заметила. Просто ее это, кажется, не волнует. Да и мое внимание скорее забавляет и веселит, чем что-то еще. Фух, ну что тут поделаешь, я нахожу ее привлекательной, да, несмотря на общую замотанность, совсем не портящую ее красоту и женственность в целом, лишь немного приглушая их, но не меняя самого факта. Я уже слышал от девочек, Зара таки растрепала всем, вздыхает женщина напротив, переходя к делу. Изначально я хотела объяснить тебе ситуацию, чтобы ты сам мог решить, стоит ли афишировать свои отношения с твоим наставником. Не обижайся уж на Зару, я не очень-то и надеялась на то, что в нашем маленьком тесном коллективе удастся хоть что-то от кого-то скрыть. Потихоньку начинает прихлебывать горячий исходящий паром чай, закусывая печеньками, и между делом объясняет мне свою позицию. Почему-то я сходу воспринимаю ее как кого-то своего, ту, кому можно более-менее доверять, в рамках наших социальных ролей. О, разумеется, у нее есть собственные интересы, но общее впечатление вполне благоприятное, так что пока доверюсь своим чувствам. В общем, насколько ты в курсе о ситуации своего наставника, я знаю, что у него был какой-то конфликт в другом городе, а потом он переехал в Зизл. Не хочу вдаваться в подробности. Откуда мне знать, насколько она сама в курсе? То, что мне рассказал мастер Берг, даже если оно общеизвестно, все же несколько личное. И рассказывал он об этом мне, а не кому-то еще. Так что отделываюсь общими словами. На что женщина напротив горестно вздыхает, а затем переходит к подробностям. В общем, слушай. После того, как Берг уехал, в его региональном управлении что-то произошло. Вообще-то, хоть наши города и прилегают друг к другу, мы относимся к разным регионам, так что и управление у них другое. Но информация просачивается, сам понимаешь, тем более официальную позицию целенаправленно довели до всех, что только подогрело интерес к ситуации и слухи о ней же, отправляет мне грустную улыбку, намекая на положение в ее собственной гильдии. Просачивается информация, это точно, ага, глава 33. И после того, как в их региональном управлении возник новый конфликт, кто-то из оставшихся заклинателей сообщил о произошедшем ранее в центральный офис, или даже в столицу, то ли кому-то не понравилось, как обошлись с Бергом и, в нарушение всех гильдейских правил и норм гильдия отказалась ему помочь, когда это было еще возможно, то ли там возник какой-то новый конфликт, или оставшиеся забеспокоились о собственном будущем, потому что подобное могло произойти и с ними. В любом случае, кто-то доложил о ситуации наверх, и к ним прислали проверку, а по ее итогам руководство того отделения, часть действующих заклинателей и некоторые ученики были казнены, непосредственно участвовавшие в тех событиях, приведших к инвалидности Берга. Еще части заблокировали меридианы и выпнули в свободное плавание, лишив их возможности продолжать развиваться как культиваторам и запретив пользоваться услугами гильдии. Это те, что сами не участвовали, но знали о происходящем и бездействовали. Оставшаяся же часть отделалась легким испугом и была переведена в другие города. По факту, региональное управление было полностью расформировано, а история доведена до всех отделений по всей стране, дабы предупредить повторение подобного. Во всяком случае, не так нагло и открыто. Официальная причина, если смотреть между строк, то они нанесли удар по будущей боеспособности гильдии, своими действиями уничтожив культивацию члена гильдии, чей потенциал был выше всех, кто участвовал в той авантюре. Пускай Берг и не достиг бы очень уж больших вершин, но как минимум до 5 или даже 6 рангов он вполне имел шансы добраться. А это уже уровень, который имеет значение даже в масштабах гильдии в целом. Хоть это значение и не очень велико, но и не то, от чего можно просто отмахнуться. Возвращаясь к тебе, отдельные особо одаренные личности, уничтожение и чистку в том отделении приписали влиянию мастера Берга. И теперь тут появляешься ты, его ученик. Как думаешь, какое отношение будет к тебе, с учетом вышеизложенного, если о твоих отношениях с Бергом станет известно? Ах да, совсем забыла, уже стало. Даже для меня неубедительно изобразила забывчивость Вада. Ох, что-то я начинаю сомневаться и в изначальном ее плане с предоставлением мне выбора о том, обозначать себя как ученика Берга или нет. Уж свою ученицу и ее болтливость она бы просчитала на раз, я думаю. Мне стоит ждать из-за этого проблем? В ответ молодая женщина лишь пренебрежительно фыркает. Парень, из-за твоего мастера руководство выпустило кишки или поотрывало головы половине его бывшего отделения. Ты правда думаешь, что кто-то здесь решится сознательно и открыто создавать тебе проблемы, зная, что ты его ученик? И выразительно так поднимает бровь, явно обозначая всю степень своего недоверия к озвученному ею сценарию. Правда, это не означает, что не могут использоваться скрытые методы. Эй, я тоже хочу так бровками научиться играть. Потренироваться дома перед зеркалом, что ли? Хотя не настолько я этого хочу, чтобы тратить на это время. Буду считать это уникальным и неповторимым навыком Воды, доступным лишь ей одной, да. Ну и потому что мне тренироваться в такой ерунде лень, не без этого. Тогда в чем сложность? Несколько недоуменно спрашиваю. Разве не хорошо, что никто не будет мне создавать проблемы? Ты правда не понимаешь? В ответ лишь отрицательно машу головой. Вообще не понимаю, о чем ты? Как думаешь, захочет ли с тобой сотрудничать или иметь дело, с учетом подобной репутации твоего наставника, хоть кто-то? Бросает на меня взгляд, полный превосходства и снисхождения. Но я ведь не мастер Берг, да и сам он к итогам той ситуации не причастен. Это было не его решение и не его действия к нему привели. Задумчиво произношу. Это мы с тобой знаем. Это к намекающей произносит Вада. Так чего вы тогда от меня хотите? Не понимаю я. Женщина, говорите прямо, пожалуйста. Хватит этих намеков. Да ничего я от тебя уже не хочу. Словно сдувшись, обессиленно откидывается в кресле женщина. Думала, может, ты внесешь свежую струю в наше застойное болото, а ты с собой притащил такую мерзкую историю. Через пару дней эти курицы в гильдии выяснят о тебе всю подноготную и все. Ох, что-то кажется мне, что она сейчас не об ученицах говорит. Это она так своих заслуженных сагильдейцев-сагильдеек называет? Ты ведь собирался в ближайшие несколько лет продолжать обучение, так? Расстроенно спрашивает меня женщина. Ну, я надеялся через годик сдать экзамен на один ранг, но это не точно. Вообще-то я надеюсь даже быстрее, но тут лучше не ставить слишком высокую планку. Я предпочту приятно удивить, чем разочаровать, если все вообще пройдет как задумано. В ответ на мое заявление женщина как-то подобралась, взбодрилась. Ты же не шутишь сейчас? Насколько ты в себе уверен? Впившись в меня взглядом, задает она вопрос, словно от ответа на него что-то зависит. Эй, мы только познакомились, а ты уже строишь на меня далеко идущие планы? А, впрочем, 50 на 50, или получится, или не получится. При удаче может выйти быстрее, при неудаче вообще не выйти никогда. Жизнь непредсказуемая штука, сами знаете. Выдаю в ответ на ее вопрос порцию философских размышлений, давая крайне размытый ответ. Не желаю я брать на себя никаких обязательств, давая обещания, в особенности если вообще не понимаю, зачем и ради чего это делаю. Да, я хочу сдать экзамен, начать культивировать и продолжить свое развитие дальше и как зачарователю, и как культиватору. Но тебе-то что за дело до моих планов? А, оставь эти политесы и экивоки для желторотых дурочек. Отмахивается от моей неуклюжей попытки соскочить с темы Вада. Скажи мне, парень, ты в принципе на такое способен, и будешь ли пытаться? Вздыхаю. Кажется, отделаться общими словами с этой персоной не выйдет. Да и не чувствую я в ее интересе угрозы лично для себя, если на то пошло, или желание меня использовать. Скорее, сама эта ситуация может быть ей чем-то выгодна. Да, физически могу. Да, буду пытаться. Получится или нет в эти сроки, не знаю. Как пойдет, на этот раз отвечаю максимально честно. Чего уж тут вилять, теперь не стоило вообще эту тему затрагивать, видимо. Но кто ж знал, что она так возбудится. В ответ на мои слова женщина вскакивает и начинает метаться по кабинету явно в раздумьях. Не спешу ее отвлекать, продолжая потягивать чай, подливая себе свежий из все еще остающегося горячим чайничка. С любопытством сканирую этот бытовой девайс, да это ж артефакт. Поддерживает температуру, не давая ей опускаться ниже определенного уровня. ХМ, вот сейчас даже мне стало завидно. Нет, у нас тоже такие штуки были. Но они обычно были здоровыми, минимум на 5 литров, и ставили их, как правило, стационарно в кают-компаниях, к примеру. Все дело в том, что совсем уж компактные реакторы создавать не научились, а те, что на аккумуляторах, приходилось регулярно подзаряжать или делать подключение к энергосети, что резко лишало подвижности зарядную часть. А значит, и чайничек нельзя было взять с собой в кровать, к примеру. А, впрочем, что это я, местные амулеты тоже приходится заряжать, как раз зачарователем, так что они мою цивилизацию вовсе не обогнали. Поэтому успокаиваюсь и начинаю хрустеть печеньками, чем невольно привлекаю внимание задумавшейся женщины, прерывая ее размышления. В общем, слушай сюда, парень, если сможешь сдать экзамен на один ранг через год плюс-минус полгода, это уже несущественно, то я смогу тебя приятно удивить, ты уж постарайся, а я наконец смогу прищемить хвост этим старым клушам из совета. В ее голосе слышится злое веселье. Во что ты пытаешься меня втянуть, женщина? Все, шуруй давай, мне работать надо. Пытается выпроводить меня из кабинета она, на что я не делаю ни единой попытки подняться с кресла или вообще как-то пошевелиться. Ну что еще, можно подробнее о том, что вы задумали? Играть в темную? Нет, спасибо.